Да к тому же то время, когда вы были у ног моих, уже давно прошло. Так давно, что можно забыть его. Юлия, что ты говоришь? Как я могу забыть эти счастливые дни, в которые я узнал жизнь и ее радости? Если ты забыла меня, значит, никогда не любила, значит, ты давала ложные клятвы. О, принц, клятвы любви не следует понимать так буквально. Видите, я великодушнее, чем вы, и отдаю вам назад все ваши, когда я вижу, что вы любите королеву и будете осчастливлены браком с ней. Покорно благодарю за сладкие оковы, принц. Графиня Генуэзская вам кланяется. Ая быстро вывернулась из рук маленького принца, чтобы возвратиться в залу. И при этом необыкновенно ловко и расчетливо спустила темно-красный плащ, до того времени густыми складками покрывавший ее прекрасные, роскошные формы. Под ним, на графине Генуэзской, было чешуйчатое трико, тесно облегавшее ее всю, от груди до ног, и блестевшее свинцовым серо-голубым светом. Сверху развивалась белая легкая юбочка с голубой отделкой. Этот костюм так резко обозначал пластичные формы ее прекрасного тела, что принц на минуту окаменел, пристально смотря на нее. Он вспомнил чарующее влияние, которое всегда имела на него графиня Генуэзская. Франциско де Ассизи побледнел. Руки его, которыми он старался удержать прекрасную Юлию, дрожали. «Только тебя я люблю. Останься. Еще минуту доставь мне наслаждение любоваться твоей красотой!» — воскликнул он и упал на колени. «Ведь я так долго был лишен счастья видеть тебя. Принц у ног преступницы, осужденный на галеры. Знает ли его высочество, что жизнь иногда так смешна, такая жалкая, что того и гляди, решишься на самоубийство? Ради всех святых, неужели ты, прекраснейшая из женщин, на которую с восхищением обращены все взоры, неужели ты можешь ненавидеть жизнь? За то, что ты на улице пронзила кинжалом свою соперницу, народ предал тебя суду. Я бы, напротив, превознес тебя за это, ведь поступок твой был явным доказательством твоей любви. Графиню Генуэзскую присудили к галерам. Народ пришел бы в неистовство, если бы этот приговор не был объявлен публично. У тебя были покровители, доставившие тебе возможность бежать. Но друг твой, измученный тоскою Франциско, напрасно ждал твоего возвращения, любви от тебя, известия, привета. Графиня Генуэзская была изгнанница принц. Могла ли она думать, что Франциско, которого она любила, который почтил ее своей привязанностью, еще удостоит взглянуть на нее? Юлия! «Душа моя принадлежит тебе, не покидай меня больше, будь моею!» «О, какое счастье, принц, слышать эти слова!» — сказала с невыразимой прелестью своего голоса Ая, внутренно смеявшаяся над ним, и отодвинула свой плащ в сторону. «Но я не могу более быть у вас. Оставьте меня. Скажу вам только, что, желая еще один раз увидеться с вами, я решилась протесниться сюда, в Мадридский дворец, где живет ваша невеста, и не пожалела для этого никаких усилий, преодолела все трудности, пренебрегла всеми опасностями. Да, принц, еще один только раз я пришла взглянуть на вас. А теперь прощайте. Юлия, вы забываете, принц, где мы находимся? Голубая рыбачка может вдруг прийти сюда, в этот грот. И как ужасно будет, если она застанет зеленого рыбака на коленях перед незнакомой гадальщицей, а не перед ней».